Начал Робинат, потом махнул рукой, нажал кнопку селектора. «Меня кто-нибудь ждет?» — спросил он у секретарши. «Да», — весело подтвердила она, — «двое молодых людей». «Хорошо», — сказал Робинат. «Я приму их попозже». Отключив селектор связи, он устало откинулся на спинку кресла. «У меня нет гарантий». «Есть. Я дам вам 2 недели, чтобы закончить ваши дела с Парагваем. Остальное не мое дело. Пока вас не тронут. Это я вам обещаю. Кстати, это и не в ваших интересах», — убедительно сказал Ричард. «Я понял», — кивнул Дон Мануэль. В свое время он занимался боксом и знал, как важно держать стойку после нокдауна. «Что именно вас интересует? Где и когда намечается этот день Х?» 7 декабря этого года в Нью-Йорке», — очень тихо сказал Робинат. 7-го? Переспросил Дронго. «А что там будет?» «Покушение на жизнь руководителей США и СССР во время их совместной встречи», — уставшим голосом сказал Робинат. «Кажется так. Подробностей я не знаю. Это все». Дронго внутренне ахнул. Такого даже он, привыкший ко всему человек, не ожидал. Легион хотел бросить вызов всему цивилизованному миру. И это стало бы самой оглушительной сенсацией второй половины 20 века. Он сразу просчитал, почему банк Робинада играл на понижение акций. После 7-го, в случае удачного покушения, акции всех компаний разом упадут, и Робинад, заблаговременно подготовленный к этому, скупит их за бесценок. Это принесет банкам Легиона миллиарды. «Я с самого начала был против этой авантюры, но...» — махнул рукой Робинад. «Делайте теперь, что хотите. Кто возглавляет Легион?» «Высшие военные чины Чили, Парагвая, Колумбии, Боливии». «В Парагвае вам помогает сам Стресснер?» «Нет, не он. Он просто знает о нашем существовании. Помогает другой, его заместитель, генерал Родригес». «Понятно», — кивнул Саундерс, взглянув на часы. «До отъезда Россетти оставалось 3,5 часа. Каким образом состоится это покушение? Я не знаю деталей. Меня не посвящали в такие подробности. Террористов готовили в одном из лагерей в Чили. Колония Дигнедад?» «Кажется, да. Точнее, не знаю. Я действительно больше ничего не знаю об этой операции». «Понятно». Саундерс встал. «Сегодня 25-е. Значит, у вас в запасе 12 дней. Я думаю, наш сегодняшний разговор останется между нами. Это в ваших интересах прежде всего. Что касается меня, хочу вам дать совет. Кончайте с Легионом. Выходите из игры. Это ваш последний шанс остаться живым. У вас же миллионы. Продайте свою долю акций и уезжайте на Багамские острова. По-моему, совсем неплохая идея». Робинат сидел молча, глядя перед собой невидящими глазами. «Вы мне обещали», — сказал банкир. «Конечно. Я сдержу свое слово. У вас еще 2 недели впереди. Масса времени. Постарайтесь последовать моему совету». Дронго, кивнув на прощание, вышел из кабинета. Подмигнув секретарше, он прошел в коридор к лифту. Гамикава и Леннард поспешили за ним. Семейная ссора. Но на сей раз Вашингтон упрекает совсем в другом своего лучшего союзника. В данном случае Стресснеру приходится расплачиваться за свое мошенничество в экономике. Попустительствуя происходящим в стране грязным махинациям, генерал не учел возрастающей аллергии Вашингтона на торговлю наркотиками. Эту коммерцию, баснословно прибыльную, Стресснер отдал на откуп самому опасному сопернику, генералу Родригесу, номеру 2 режима. 2 меры предосторожности лучше, чем 1. И он организовал брак своей дочери с сыном генерала Кокаин. 4-й рейх Альфреда Стресснера. Жен Африк Мэгазин. Париж. Пьер Гардель. Сантьяго. 27 ноября 1988 года. Огромные портреты Аугусто Пиночета красовались по всему аэропорту. Несмотря на недавний плебисцит о возможности оставления у власти диктатора, в котором Большинство чилийцев высказались против диктатуры.